17. Белль. Недели сменяли друг друга, словно страницы в хорошей книге. Единственными внешними признаками моей беременности служили ежедневные сильные приступы утренней тошноты, а также еженедельные приемы у доктора Бьорна, во время которых мы наблюдали, как малышка Уайтхолл, или мистер Бин, как любил называть ее Девон, прекрасно растет в моей странной по форме многокамерной матке, наплевав на враждебную среду, в которой она находилась. Примечание. Мистер Бин — персонаж британского комедийного сериала. Бин созвучно со словом «бейн», в переводе с английского «фасолинка», как герои в том числе и называют своего ребенка. Конец примечания. Умница. Девон исправно сопровождал меня на все приемы и всегда что-то мне приносил. Свежую выпечку и бутылку воды, витаминные жевательные мишки или имбирные леденцы. Он ни разу не пропустил наши еженедельные разговоры по телефону, во время которых мы строили дальнейшие планы о том, что будет после рождения ребенка. «Хочу, чтобы у нее была большая комната», — сказала я ему как-то раз. «Вся твоя квартира меньше комнаты среднего размера», — как всегда рассудительно заметил он. «Ты могла бы переехать ко мне». Я поежилась. Не потому что не хотела быть ближе к нему, а потому что уже легко могла представить, как пробиваю собственные стены всякий раз, когда вижу, что он приходит домой с одной из случайных партнерш. «Нет, найду другой вариант». «Мечта». «Да. Расскажи мне о каком-нибудь странном животном». В последнее время мы часто так делали. Говорили о всякой странной фигне. Прискорбно, что Девон не только порочно красив, но еще чудаковат и умилительно неуклюж. Он оказался вовсе не таким высокомерным ослом, каким я его сочла, когда мы впервые переспали. Я откинулась на подушке, подложив руку под голову, и с улыбкой уставилась в потолок. «Ты когда-нибудь видел шлемоносного казуара?» Ответ отрицательный. Я слышала улыбку в его голосе, и оттого у меня защемило в груди. Я закрыла глаза и с усилием сглотнула. «Это австралийская птица. Похоже на Карен, которая хочет поговорить с супервайзером после того, как выяснила, что в ее обезжиренный латте добавлено две порции обычного ванильного сиропа вместо сиропа без сахара». Он задохнулся от восторга. «Я как раз ее гуглю. О, боже, ты права. Ну и физиономия. Твоя очередь». Девон задумался, а потом сказал: «Мне всегда казалось, что голые землекопы похожи на сморщенные пенисы. Очень скромного размера, позволю себе заметить». Примечание. Голый землекоп — небольшой роющий грызун, который обитает под землей и отличается отсутствием волосяного покрова. Конец примечания. Я так хохотала, что даже немного обмочилась. После этого наступила тишина. «Мне по-прежнему не стоит тебя ждать, Белль». Тело налилось тяжестью и болью, но я не заплакала. Я никогда не плакала из-за мужчины. «Нет», — тихо ответила я. «Вот и все». Шло время, а вместе с ним проходил и мой страх оказаться зверски убитой своим преследователем или преследователями. Они, или он, не давали о себе знать уже несколько недель, хотя я по-прежнему проверяла письма, постоянно озиралась по сторонам и повсюду брала с собой пистолет. К тому же Саймон, которого я из вредности называла Си, взял на себя обязательство следовать за мной всюду, куда бы я ни пошла, а именно, когда находилась на территории Мадам Хаус. Я прочла послание между строк. Его работа заключалась не в том, чтобы помогать в клубе, а в том, чтобы сохранить мою жизнь. Как ни странно, меня это не сильно огорчило. Да, я независимая женщина, но и не полная дура. Я ценила любую помощь в вопросе моей безопасности, пока не выясню, кто меня преследует. Девон всячески меня поддерживал. Соглашался со всеми моими прихотями и просьбами. Когда я сказала, что не хочу выяснять пол ребенка, он не стал возражать. Хотя я знала, что он из тех, кто любит быть в курсе всего. Пока однажды он не приехал на наш еженедельный прием у гинеколога, опоздав на 3 минуты. Такого раньше не случалось. Обычно он ждал меня пару минут, пока я дома приводила себя в порядок. Я села в такси и улыбнулась ему. Он улыбнулся в ответ, но выглядел при этом немного отстраненным, будто его лицо покрыл слой льда. «Вчера, после нашего с тобой разговора, мне на ум пришло еще одно странное животное», — сказала я, пристегивая ремень. «Расскажи». Он откинулся на спинку и с интересом приподнял бровь. «Марабу. Они выглядят так, будто у них под клювом отвисшая мошонка». Девон усмехнулся, и тогда-то я заметила их. Светлые розовые царапины на его шее. Внутри все перевернулось. От слабости дрогнули колени. Мне пришлось вдохнуть поглубже через нос и прислониться к двери. «Вижу, ты был занят?» Я с прищуром посмотрела на его шею. «Я всегда занят, дорогая. Это называется быть взрослым. Тебе тоже стоит как-нибудь попробовать». Но ему хватило смелости, а вернее наглости, слегка покраснеть. «Хорошо, что хоть один из нас с кем-то трахается. Пусть даже это не я». Мне надо было заткнуться. Я не имела никакого права так себя вести после того, как поучала его, что мы не пара. Девон со смущенным видом поправил воротник, отчего стало только хуже. В этой ситуации его даже не назвать подлецом, поэтому я не могла закатить настоящую истерику. «Расскажи мне», — потребовала я. «Нет», — манерно протянул он, с прищуром на меня глядя. «Расскажи сейчас же, Девон. Я хочу услышать». Я скрестила руки на груди, сама не понимая, почему так поступаю с ним, с собой. Но ответ очевиден. Я хотела испытать боль. Хотела наказать себя за то, что меня это вообще волновало. Девон плотно поджал губы, а потом заговорил. «Вчера у меня случился незапланированный 2-часовой перерыв. Старая подруга прилетела в Бостон на медицинскую конференцию. Мы поужинали в ее отеле». «Дай угадаю, в итоге ты остался на десерт». Я злобно улыбнулась. Выражение его лица оставалось отрешенным, бесстрастным, а я была готова разразиться слезами. А может, просто разорваться. Быть может, моя кожа лопнет. Может, из нее польется зеленая слизь ревности. Может, тогда я, наконец, вспомню то, о чем, похоже, в последнее время часто забываю. Мужчины — ужасные существа, созданные, чтобы причинять боль. «Ты переспал с ней», — заключила я, надеясь, что он станет все отрицать или скажет, что поцеловал ее, но ему стало не по себе, поэтому он ушел, или пообещает, что это больше никогда не повторится, потому что ему не понравилось, и он все это время думал обо мне. Но он просто сказал «да». Таксист неловко заерзал в кресле, беспокоясь, что его машина станет местом преступления, когда я убью Девона. «Бедняжка. Оставлю ему двойные чаевые». «Она тебя отсосала?» — деловито поинтересовалась я. Водитель подавился слюной. Девон дергал невидимую ворсинку на своем стильном костюме, сохраняя скучающий и отстраненный вид. «Мечта. Не называй меня так, говнюк. Даже не смей сейчас называть меня этим прозвищем». «Подозреваю, что через пару мгновений ты оправишься от окутавшего тебя тумана ревности и пожалеешь об этом. Давай сменим тему», — уверенно предложил Девон. Он не ошибся, что еще больше сводило меня с ума. «Только после того, как ответишь на мой вопрос. Она тебе отсосала?» Его светлые глаза пристально посмотрели в мои. «Да». «И тебе понравилось?» «Да», — Я гортанно рассмеялась. Мир вокруг меня сошел со своей оси. Меня сейчас стошнит. Ты сказала не ждать тебя. Даже дважды. Логика подсказывает, что у тебя нет ни прав, ни притязаний на мои чувства. Его чувства. И надо же мне было связаться с единственным придурком в Бостоне, который говорил как отщепенец из романа Джейн Остин. «Имела я твою логику», — сказала я. «С радостью. Но я бы поимел не только ее». «У тебя телефон звонит», — сухо заметила я. Девон достал его и хмуро посмотрел на экран. «Тиффани». Перенаправил звонок на голосовую почту. Тиффани позвонила снова. Он поджал губы и вновь перевел ее на голосовую почту. Такси подъехало к клинике моего гинеколога. Оставив парню 50 баксов чаевых, я выскочила из машины. Девон шел за мной по пятам. Телефон в его руке снова засветился. На этот раз на экране отобразился входящий звонок от Трейси. Я, сама того не осознавая, стала подниматься по лестнице на третий этаж, на котором располагалась клиника, ведь знала, что Девон не пользуется лифтами и не желала с ним расходиться. «Ты трахаешь только тех женщин, чьи имена начинаются на букву «Т»?» — пылко поинтересовалась я. «Трейси — партнер в компании». «Готова поспорить, что ты ее тоже трахал». «Ей 60». «Тебе тоже». «Серьезно? Я обладала уровнем умственной зрелости, как у Кекса». Девон бросил на меня еще один жалостливый взгляд, и мы подошли к дверям клиники. «А это, как я напомнила себе, ценный урок». «Замечательно. В любом случае, последние полчаса доказали, что я, как всегда, оказалась права. Девон все же мужчина, все же не способен держать свое хозяйство в штанах и все же представляет для меня большую опасность. Само собой, он был милым и более воспитанным, чем те мужчины, которых я встречала за минувшие годы, а еще до неприличия безупречным, но все равно мужчиной. Девон схватил меня за руку, развернул и прижал к двери. Я посмотрела на него, повсюду ощущая прикосновение его тела, страстно желая этого, ненавидя и любя. Одновременно. «Оставь меня в покое!» — прорычала я. «Никогда, дорогая. А теперь скажи мне, ты была с кем-то с тех пор, как мы с тобой начали спать?» «Не была. До того, как забеременела, я хотела ограничить сексуальные контакты только с Девоном, чтобы убедиться, что именно он станет отцом моего ребенка. А после попросту не могла даже представить, как прыгаю в постель с первым встречным, когда у меня в утробе малыш. Я подумывала сказать ему, что постоянно занималась сексом. Это стало бы вполне очевидным для меня поведением. Но, едва открыв рот, я не смогла этого сделать. Девон умел выуживать у меня правду, даже если эта правда отвратительна. «Нет», — призналась я, а потом добавила громче. «Я не была ни с кем после тебя». С его красивых губ сорвался тихий гортанный звук, и Девон на мгновение прикрыл глаза. А когда открыл их снова, в них таилось пламя. «Я бы расцеловал тебя, Эммабель Пенроуз». Я заставила себя улыбнуться и открыла дверь в тот же миг, как Тиффани позвонила ему снова. «Не надо, Девон Уайтхолл!» Как-то раз, будучи на третьем месяце беременности, я рассматривала ассортимент сумок для подгузников и детских автокресел в магазине «Bye Bye Baby», поглаживая свой плоский живот и потягивая отвратительный зеленый сок, когда заметила подавленную женщину на позднем сроке, которая устроила истерику на кассе. Она наклонилась, упершись руками в ленту для покупок, на которой лежала гора базовых детских принадлежностей. Сумка для подгузников, салфетки для кормления и слюнявчики. Все то, что необходимо любой молодой матери, чтобы пережить безумное путешествие под названием материнство. Сперва я подумала, что она вот-вот родит. «Вот черт, на 38-й неделе перестану выходить из дома», — подумала я. С моим везением воды у меня отойдут в лифте полном народа, а в довершение мы все в нем застрянем. Живот женщины достиг того критического состояния, когда пупок уже почти опустился вниз и выпирал через ткань кофты. По ее лицу текли слезы, смешавшись с комочками туши. «Простите, простите, не знаю, что на меня нашло». Она вытерла сопли рукавом. «Я отнесу часть обратно. Погодите секунду». «Не спешите, милая». Похоже, кассирша была готова зарыться под плитку от неловкости. «Что ж, пожалуй, я вполне могу обойтись без салфеток для кормления. Старые рубашки тоже прекрасно подойдут, правильно?» Я поставила мазь для сосков, которую рассматривала, обратно на полку, бросилась к кассе и, достав из кошелька кредитку, шлепнула ее на стойку. «Нет, не уноси ничего. Я оплачу». Беременная женщина посмотрела на меня с несчастным видом. Погладила свой живот, будто успокаивая нерожденного ребенка. Присмотревшись повнимательнее, я поняла, что ей не больше 19. Свежее личико, розовые щечки. Мне захотелось расплакаться вместе с ней. В какой же ужасной ситуации она оказалась. «Даже не знаю, зачем я сюда пришла», — сказала она, и у нее задрожал подбородок. «Ты пришла, чтобы купить вещи для своего ребенка». Я нежно коснулась пальцами ее руки. «Как и должна. Не волнуйся, ты уйдешь отсюда со всем, что тебе нужно». «Вы уверены?» — поморщилась она. «Абсолютно, подруга». Ее губы тронула робкая улыбка. На девушке были дырявые леггинсы и рубашка, которая облегала ее живот, словно полиэтиленовая пленка. Я пожалела, что не могу подарить ей несколько своих платьев для беременных, что купила на деньги, которые Деван ежемесячно в немыслимом количестве перечислял на мой счет. Мне они пока не нужны. Мой живот был плоским, но плотным. «Спасибо», — она всхлипнула. «Моего парня уволили несколько месяцев назад, и он до сих пор не нашел новую работу. Здорово нас кинул». «Чёрт, сочувствую». Я взяла подарочный сертификат со стойки возле кассы и указала на него. «Да что за работодатель так поступает? Зачислите на нее 2000, пожалуйста». Мне необходимо знать, что эта девушка всегда будет обеспечена подгузниками и детской одеждой, пока ее парень не найдет новую работу. Иначе не смогу спать по ночам. В ответ она расплакалась еще сильнее, но на этот раз от облегчения. Заговорив, девушка то и дело икала и всхлипывала. «Да, мы оказались в полной заднице. Очень рассчитывали на эту подработку. Увольнение очень сильно на нем сказалось. В последнее время он часто выходит из себя, нервничает из-за больничных счетов, но мне-то что делать? Рожать в ванной?» Она сердито нахмурила брови. «Это он уверял, что мы соблюдаем осторожность, что, конечно же, оказалось полной чушью. Будь мы осторожны, я бы не забеременела. Танго танцуют вдвоем, а втроем устраивают мыльную оперу», — с горечью подумала я, вспомнив о Тиффани. «Вот ведь правда», — девушка вытаращила глаза. «Я хотя бы устроилась на работу в местный комиссионный магазин, а он в последнее время не выходит из дома, только пьет и смотрит телевизор и... Черт, простите». Ее щеки залил яркий румянец. Она опустила голову и покачала ей. «Само собой, это не ваша забота. Вы слишком добры». «Подруга, я изливаю душу любому, кто готов слушать, так что даже не сомневайся. Мой страховой брокер знает результаты моих анализов крови, а продавщица в продуктовом напротив моей квартиры — мой психотерапевт по неволе». Я передала ей пакеты, полные необходимых вещей, а вместе с ними свою визитку. «Позвони, если что-нибудь понадобится. Будь то вещи для ребенка или дружеское плечо». Она с благодарностью все приняла, не сводя с меня глаз. «Должно быть, это знак, что жизнь налаживается. Знаете, еще полчаса назад мой парень вдруг спросил, не хочу ли я сюда съездить. А он никогда меня никуда не возит. Это точно судьба. Судьба похожа на преследователя. Везде сумеет тебя найти. Я подмигнула ей. Проведя в магазине еще 20 минут и совершив две сомнительные покупки, неужели мне правда нужен детский костюм швабра и веер для попки? Я вышла из «Bye Bye Baby» и направилась к своей машине, размахивая пакетами и размышляя, сколько шариков мороженого возьму, чтобы побаловать себя и малышку Уайтхолл. Примечание. Костюм швабра — детский костюм со специальными вставками, как на швабрах. Предполагается, что ребенок, ползая по дому в таком костюме, помогает матери с уборкой. Конец примечания. Решила, что три. Один для меня, один для нее, а потом еще один для меня, потому что у мамочки уже охренеть, как давно не было секса, и ей нужно поднять настроение. Открыв багажник с новеньким номерным знаком с надписью «Burlesque Girl», чтобы сложить пакеты, я поняла, что моя машина выглядит иначе. Посмотрела вниз и, тихо вскрикнув, отшатнулась. Все четыре шины были проколоты. Я захлопнула багажник, бешено озираясь по сторонам в попытке разглядеть, кто еще находился на парковке. Вполне возможно, что придурок, который это сделал, все еще оставался поблизости, чтобы насладиться моими страданиями. В дальнем конце стоянки просигналила машина. Сердце бешено заколотилось, и я обернулась на звук. Мимо проехала побитая Камаро 1996 года с опущенным стеклом и торчащей из окна рукой водителя. Я сразу же узнала женщину, сидящую на пассажирском сиденье. Ей оказалась та самая бедствующая девчонка, которой я полчаса назад помогла на кассе. Она опустила взгляд на колени, а по ее щекам снова текли слезы. Но дыхание у меня перехватило не из-за нее, а из-за мужчины, сидевшего за рулем. Фрэнк. Парень, которого я уволила несколько месяцев назад. Озлобленный, жестокий, домогавшийся танцовщицу урод, с которым я подцапалась. Кусочки головоломки сложились воедино. Фрэнк. Он тот сукин сын, что меня преследовал. А еще его девушка беременна, о чем я не знала, когда увольняла его. Само собой, когда я застукала, как Фрэнк сунул руку танцовщице бурлеска между ног, меня не посетила мысль: наверняка этот парень — прекрасный семьянин, который скоро станет отцом. А что теперь? Теперь он на мели и в большой беде. Но и я тоже. Потому что он хочет моей смерти. Фрэнк бросил на меня насмешливый взгляд, показал средний палец и умчался с парковки. Я подумывала погнаться за ним, но не хотела подвергать опасности ни себя, ни его девушку. Однако я это так не оставлю. Теперь я знаю, кто он. Достав телефон из сумки, я позвонила Девону. Руки замерзли и дрожали, и найти его имя в списке контактов мне удалось не с первой попытки. Я впервые позвонила ему по поводу, не связанному с нашей еженедельной встречей, что называется, нарушила контракт. А еще я впервые позвонила ему сама, с тех пор, как узнала, что он чпокается с Тиффани. Он ответил после первого гудка. «С ребенком все хорошо?» Я вдохнула побольше воздуха. Запас кислорода начал иссякать, когда меня настиг смысл случившегося. «Черт, черт, черт!» Именно Фрэнк посылал мне череду намеков и угроз, и это стало последней. Знала ли я, где он живет? Нет, не знала. Когда я отправила ему последний чек, тот был возвращен в Мадам Хаус. Должно быть, он переехал после того, как я натравила на него репортеров. Все нормально. Наверное. Что случилось? В голосе Девона слышалось искреннее беспокойство. Мне прокололи шины. Нужно, чтобы меня кто-то подвез. А еще нужно выпить. И дружеское плечо. прекрасный, элегантный, возмутительно великолепный почти принц, который все уладит. Не обязательно в таком порядке. «Зачем кому-то прокалывать тебе шины?» — требовательно спросил Девон. «Я не стану рассказывать ему о том, что со мной происходит. К черту! Он запрет меня в башне и никогда больше не даст увидеть свет. Не знаю. Может, в шпане?» «Где ты?» «В Бай-Бай, бэби». «Этот район известен высоким уровнем преступности», — манерно протянул он, в очередной раз заставив меня почувствовать себя ребенком. «Пришли мне адрес, я уже еду». Я блеснула своим бесподобным красноречием. «Что?» — спросил он, почувствовав, что я хочу сказать что-то еще. Я снова огляделась кругом. «Нет никаких гарантий, что Фрэнк не вернется после того, как отвезет свою девушку и не пустит мне пулю в голову. Мы можем поговорить по телефону, пока ты не приедешь». «Мечта». Девон вздохнул, слегка смягчившись. «Ну, конечно». Я была так счастлива услышать свое прозвище, что чуть не расплакалась. Девон продолжил говорить со мной по телефону. Расспросил о моих покупках, остался не в восторге от детского костюма швабры и о том, какое бурлеск-шоу показывали сейчас в «Мадам Хаус» «Black Hat» от «Suicide Girls», стараясь тем самым отвлечь меня от случившегося. Надо отдать Девону должное. Он бросил все и примчался уже через 15 минут. Припарковал свой «Бентли» вторым рядом, захлопнул дверь и бросился ко мне. «Ты цела?» Он сгреб меня в охапку, опустил мою голову себе на плечо и заключил в крепкие объятия. По какой-то неведомой причине я тут же разрыдалась в его костюм от Том Форд, размазывая по нему тональный крем и яркие тени. Я уже очень давно не плакала. Это совсем на меня не похоже. Девон разминал мою шею круговыми движениями и целовал меня в макушку. «Зачем кому-то это делать, Белль?» «Я не знаю», — ответила я икая. «Но я знала». Более того, я не собиралась заявлять на Фрэнка в полицию. Даже если он отправил письмо и того человека, что преследовал меня несколько месяцев назад, чему у меня были доказательства. Другие два незнакомца выглядели иначе, и, похоже, оба не имели к Фрэнку никакого отношения. Суть в том, что Фрэнк несколько месяцев не давал о себе знать. А теперь я выяснила, что за всем этим стоял он. Конечно, он не настолько глуп, чтобы продолжать. Может, это был его последний выпад перед тем, как оставить все в прошлом? К тому же ему и так хватало проблем. Нужно найти новую работу и обеспечивать растущую семью, надеюсь, такую, на которой он будет держаться подальше от женщин. «Я думал, с тобой что-то случилось. Ты пострадала». Я услышала голос Девона сквозь окутавшее меня облако жалости к себе и адреналина. Он осторожно усадил меня на пассажирское сиденье и закрыл дверь. Я пристегнула ремень безопасности и уставилась в окно, стиснув челюсти, чтобы не задрожал подбородок. «Я рад, что ты позвонила», — добавил Девон. «Кстати, об этом. Почему я позвонила ему, а не Перси, Сейлор, Эшлинг или Росу? Даже родители отправились бы в город, чтобы меня забрать. Среди всех людей, которые могли приехать и помочь мне, Девон был наиболее занятым и наименее близким мне человеком. И все же именно его я выбрала в качестве своего спасителя». «Куда тебя отвезти?» — спросил Девон. «Ко мне домой». «Не к Перси?» «Нет». Я была слишком уязвлена, слишком чувствительна, чтобы наблюдать, как Перс демонстрирует свою идеальную семью с идеальным мужем, который ее обожает, и идеальными детьми, которые смотрят на нее с восторгом и благоговением. Почувствовав, что я не слишком разговорчива, Девон нажал на газ. «Уверена, это сделал какой-то придурок», — сказала я, понимая, как это должно быть выглядело в его глазах. «Вроде того придурка, который следил за тобой в Бостон Коммон?» Девон вцепился в руль так, что побелели костяшки пальцев. «Кто тебе рассказал?» Я резко повернулась к нему. «Тот, кто заботится о твоей безопасности». «Стукачки», — возразила я. «Называй как хочешь. Ты так и не ответила на мой вопрос». «Мой ответ таков. На дворе 21 век, и женщины могут сами за себя постоять. Мы можем сами позаботиться о своем благополучии и даже, постарайся не возмущаться, голосовать». «Раз ты предпочитаешь не обращать на преследователя внимания, возможно, конкретно у тебя права голоса быть не должно». «Формально трех разных человек. Но сейчас не время об этом говорить. Я всюду ношу с собой пистолет». «И мне от этого должно стать легче?» Неспешно, язвительно спросил Девон, чтобы подчеркнуть, как глупо прозвучали мои слова. «Мы не на Диком Западе, Эмма Белль. Ты не можешь палить на улице в кого попало, если покажется, что тебя преследуют. Нужно обратиться в полицию». Я впервые увидела его хоть немного рассерженным, и это зрелище оказалось таким завораживающим, что я на миг позабыла о своих проблемах. Склонила голову на бок, внимательно за ним наблюдая. «У меня есть секрет», — театрально прошептала я. «Я не стремлюсь тебя осчастливить, Девон». Он бросил на меня такой взгляд, от которого меня пробрало до глубины души. Взгляд, говоривший, что он уже всерьез от меня устал, и я не могла его винить. Я отвратительно вела себя с ним. Так ужасно его боялась, что постоянно отталкивала. «Я лишь хочу сказать, что у меня все под контролем», — пробормотала я, рассматривая свои разноцветные острые ногти. «Поэтому ты мне и позвонила», — выпалил он. «Потому что у тебя все под контролем». Вот и наша первая ссора. Зашибись. Как мне объяснить ему, что я не люблю, когда окружающие лезут в мои дела, в мою жизнь, что я не могу полагаться на других? Извини, в следующий раз позвоню кому-нибудь другому. Нет, не позвонишь. Я единственный человек, способный выносить твои выходки дольше одного вечера. Он припарковался перед моим домом, вышел, обошел машину и открыл мне дверь с таким выражением лица, что, казалось, готов покромсать меня на мелкие кусочки и скормить акулам. «Спасибо, что подвез. Ты прекрасный собеседник». Я вышла из машины и пошла к входу в здание, чувствуя себя непослушным ребенком, которого отправили в комнату в качестве наказания. Девон молча пошел следом. Я понимала, что не стоит его прогонять. Во-первых, не хотела сейчас оставаться одна. А во-вторых, я ведь сама ему позвонила. Когда мы поднялись в мою квартиру, ура-ура, снова по лестнице, Девон ушел в спальню, чтобы переговорить с Джоан по телефону. Попросил вызвать эвакуатор для моей машины, а еще соединить его с Саймоном. Ах, старый добрый Си. Телохранитель, который делал вид, будто занимается никому не нужной в клубе хренью, например, подшивает папки или сортирует коробки по мусорным бакам. А то, что он однажды прыгнул на меня, чтобы защитить, когда Росс случайно уронил ящик с пивом, выдало его с потрохами. «Я не за это тебе плачу, черт побери. Пошевеливайся, иначе позабочусь о том, чтобы следующая твоя работа была в забегаловке». Наступило недолгое молчание. «Тогда работай лучше», — взревел Девон. Вернувшись в гостиную, он сразу остановил взгляд на мне, словно орел, нацелившийся на свою добычу. «Ты дрожишь и вся взмокла». «Нет, неправда. То, что у меня стучали зубы, все только усугубляло. Черт возьми, это же всего лишь Фрэнк. Я ведь смогла бы справиться с ним, если бы пришлось, правильно?» «Неправильно. Пора перестать трусить и обратиться в полицию. Что с того, что его девушка беременна? Она залетела не твоими стараниями». «Идем, я наберу тебе ванну». Девон подошел и подал мне руку. Но непринужденный смех и его привычная учтивость исчезли. Призадумавшись, я поняла, что не наблюдала этого весь день с тех пор, как он ответил на звонок, а потом и приехал меня забрать. Я с ужасом осознала, что Девон перестал со мной флиртовать. Он поставил на мне крест. На нас. Ну и ладно. Именно этого я хотела. Рада, что он перестал провоцировать неловкие ситуации. Когда я так и осталась сидеть на диване, он поднял меня на руки и отнес в ванную. «Терпеть не могу, когда ты ведешь себя так идеально», — простонала я. «Взаимно, дорогая. Особенно, когда все это впустую тратится на тебя». Девон усадил меня на унитаз и набрал горячую ванну, закатав рукава до локтей и обнажив предплечье, как у Моисея Микеланджело. Уф, мне жуть как не хватало секса. Внутри все резко сжалось, напряжение нарастало. Что за жизнь без секса? Одна только работа, налоги и мытье посуды. Несправедливо, что на протяжении всей беременности мне не хотелось заниматься сексом ни с кем, кроме отца моего ребенка. Я не могла даже объяснить это решение. Возможно, во мне все же сохранились остатки традиционализма, как следствие того, что большую часть своей жизни я прожила под одной крышей с Перси. Я следила взглядом за каждым движением его мускулистых рук, когда он бросил в воду бомбочку для ванны. «Ну так что? Ты спал с кем-нибудь примечательным в последнее время?» Я поёрзала на сиденье унитаза, рассматривая его сильные длинные пальцы. «Я что, возбуждаюсь?» От трения о поверхность, на которой я сидела, затвердели соски. Я неспешно сняла с себя всю одежду, а Девон скривил лицо, будто в комнате ужасно пахло. «Я думал, ты закончила себя мучить». «Брось», — рассмеялась я, кинув блузку на пол. Живот еще не округлился, но грудь уже потяжелела и покрылась венами. Стало намного больше, чем прежде. «Я знаю, что ты по-прежнему спишь с другими. Дай мне пожить опосредованно через тебя. Я уже забыла, каково это». «Твоего опыта хватит на все восточное побережье, дорогая», — сухо ответил он. «Прими Гинга и используй силу своего воображения». «Напомни, что нужно делать, когда вы оказываетесь в постели?» «Я забыла», — вкрадчиво проговорила я, не обращая внимания на его раздражение. Девон уставился на меня, как на сумасшедшую. «В этот миг такой я и была». «Ты ведь не выпивала?» — спросил он с беспокойством. Я рассмеялась. «Нет, просто слишком чувствительно». Звучит как кодовое слово для помешательства. «Брось», — я улыбнулась. «Просто пытаюсь быть душевной». Я заметил. «Провел 8 минут в одном помещении с тобой, и ты до сих пор не попыталась ударить меня ножом». Он закрыл кран, встал и отошел в сторону. «Давай помогу тебе залезть». «Можешь и сам ко мне присоединиться, если хочешь». Я предприняла неубедительную попытку соблазнения, слишком возбудившись, чтобы уступить гордости. Не обратив на меня никакого внимания, Девон опустил руку мне на поясницу и подвел к ванне. Я закатила глаза. «Это значит нет?» «Ты прямо и неоднократно говорила мне, чтобы бросил с тобой все попытки», — сухо напомнил он. «Ну, может, я передумала?» «Господи, неужели девушка не может выступить с категоричным заявлением, а потом передумать в порыве страсти? А говорят, Америка — самая свободная страна в мире. Давай ты сядешь, и мы все обсудим, когда успокоишься», — предложил Девон. «Я успокоилась», — с визгом возразила я, хлопая себя по бедрам, как ребенок. «Я вижу», — невозмутимо ответил он. В конце концов я шагнула в ванну и опустилась в нее. Закрыла глаза, почувствовав тепло воды и щекотание мыльных пузырьков на коже. Влажность в помещении усиливала запах клубники и цитруса. Девон присел позади меня на край ванны и принялся разминать мне плечи. «Ты возбуждена», — заявил он, касаясь пальцами волос, выбившихся из пучка у меня на макушке. Затем опустил их ниже к моей груди, избегая чувствительных зон, но подбираясь к ним все ближе. «Возбуждена», — со смешком повторила я. «Какой ты старый!» «Ты беременна». «И к чему ты это?» «У тебя есть желания, потребности», — объяснил Девон. «Да», — со вздохом призналась я, на миг потеряв бдительность от его массажа, пенной ванны и осознания, что с ним мне ничего не угрожает. «Что останавливает тебя от случайных связей?» — спросил он с убийственным равнодушием. «Беременность? Ребенку это не навредит. Доктор Бьорн сам нам об этом сообщил». «Да, доктор Бьорн, который выступал за Беллон, Белль плюс Девон, без конца напоминал нам о том, что мы можем и даже должны чпокаться. Я не хочу делить свое тело ни с кем другим». «Другим?» — спросил он с притворной невинностью, уверенно скользя пальцами к моей тяжелой чувствительной груди. «Ты уже оставил на мне свой след на следующие несколько месяцев». Я дразня дунула мыльными пузырьками ему в лицо. «Оказаться с тобой в одной постели было бы не так и ужасно». Девон провел пальцами к моему затылку, медленно выводя восхитительные круги. «Давай договоримся. Ты ответишь на несколько вопросов, и если я останусь доволен ответами, то помогу тебе снять напряжение». «Какое у тебя огромное эго! У меня вообще-то есть вибраторы», — простонала я. Но он был прав. Все мое тело пылало. Мне хотелось схватить его за воротник и утащить с собой. «Нет ничего страшного в том, чтобы порой в ком-то нуждаться», — прошептал Девон, овивая мое ухо теплым дыханием. Он был так близко, что я чувствовала жар его тела. Волоски на моем теле встали дыбом. Соски болели, бедра терлись друг о друга под водой. Еще несколько минут, и я опущу между ними руку и сделаю все сама. Я повернулась к нему, и мы встретились взглядом. Голубые глаза смотрели в голубые. Его ясные, как утреннее небо, а мои намного темнее и с фиолетовыми крапинками по краю радужек. «Нуждаться в ком-то всегда плохо», — прохрипела я. «Это ужасный жизненный принцип, мечта. Я всегда буду рядом, что бы ни случилось». «И сколько у тебя вопросов?» — я шмыгнула носом. «Это полностью зависит от твоих ответов». Я кивнула в знак дозволения. «Вопрос первый. Почему ты не рассказала мне, что несколько месяцев назад тебя преследовал мужчина в Бостон Коммон?» Девон обхватил мою грудь, водя пальцами по соскам, отчего мое тело пробило дрожь. У меня перехватило дыхание. «Я не хотела, чтобы ты еще сильнее вмешивался в мою жизнь». «Вопрос второй. Были ли с тех пор еще признаки того, что за тобой следят?» Я не хотела признаваться, что они были. Не хотела, чтобы он приставил ко мне еще больше Саймонов. В любом случае, я правда верила, что с Фрэнком, скорее всего, покончено. Случай на парковке больше не повторится. Иначе зачем он изобличил себя? Уловив мою нерешительность, Девон убрал руку с моей груди и провел ей по животу, едва ощутимо коснувшись мизинцем между ног. Я резко вдохнула и стала бесстыдно извиваться. «И как мне вести разговор?» «Это шантаж», — пылко заявила я. «Я никогда не притворялся справедливым. А теперь ответь на вопрос». Он нежно прикусил мое ухо. «Да, после случая в Бостон Коммон мне прислали письмо. Угрожали меня убить. Поэтому я стала всюду носить с собой пистолет». «Почему ты не обратилась в полицию?» «Не хотела создавать мадам Хаус дурную рекламу или вовлекать тебя и свою семью. Мне каждый день приходят письма с угрозами. И взгляни, Прошло уже несколько месяцев и никаких новых признаков. Ты знаешь, кто это может быть? Девон обхватил меня между ног, но не проник пальцем внутрь. Только приятно надавливал ладонью, пока я беспомощно пыталась выгнуть спину навстречу его прикосновениям. «Да», — запинаясь, ответила я, оказавшись на грани оргазма, чего вообще быть не должно, ведь он едва ко мне прикоснулся. «Кто?» — допытывался Девон. «Парень по имени Фрэнк. Бывший бармен в моем клубе. Я уволила его несколько месяцев назад за то, что приставал к танцовщице. Видела его сегодня на парковке». «И почему ты сейчас не в полицейском участке?» «Он всего лишь мальчишка. И его девушка беременна. У них нет денег. Он просто хотел выпустить пар. Наверное, отправил своего друга припугнуть меня в парке. Хотя это все равно не объясняло появление мужчины в Мадам Хаус в тот день, когда Девон отвез меня домой. Не думаю, что он снова даст о себе знать». «Ты сумасшедшая, а еще носишь моего ребенка», — прозаично сказал он, скорее себе, чем мне. Девон не убирал руку, но и не давал мне желаемой разрядки. Почему он не позволял мне достичь оргазма? Разве это не преступление против человечества? «Со мной все будет нормально», — огрызнулась я. «Я уже охрененно долго забочусь о себе сама. Никогда не возникало никаких проблем». «Обозначим несколько небольших правил, а потом можешь продолжить развлекать меня в моей постели», — пояснил Девон, давая понять, что пока не отпустил меня с крючка. Я не ответила, потому что хотела поскорее совсем покончить и добиться его прикосновений. Плачевно, но отчаянные времена требовали отчаянных мер, а мне необходимо отвлечься от этих мыслей. Таков мой защитный механизм, ясно? Правило первое. На работе ты ни на шаг не будешь отходить от Саймона. «Телохранителя Си?» Я разразилась гортанным смехом. «Плевать». «Нет, не плевать. Ты не подросток, Эмма Белль. Дай мне нормальный ответ. Да или нет?» «Чёрт». «Ладно, да». «Правило второе». Я почувствовала, как его мизинец коснулся моего входа. Все тело пробудилось от возбуждения. Я нетерпеливо раздвинула перед ним ноги. «Наконец-то я смогу получить удовольствие без помощи устройств на батарейках. Никуда не ходи одна. Пусть тебя всегда кто-нибудь сопровождает. Будь то твои подруги, родители, Саймон или даже я». «Охеренно дерзкая просьба. Но, с другой стороны, я не обязана делать то, чего не хочу. Он слишком редко бывает рядом, чтобы следить за мной круглые сутки». «Конечно». А когда он вновь не пошевелил рукой, я простонала. «О, точно, да или нет? Да». «Последнее условие». Девон пальцами коснулся моего входа, подобравшись как никогда близко. Хватило бы и одного движения, чтобы он полностью погрузил их в меня. Второй рукой он продолжал мять мою грудь. «Переезжай ко мне. На какое-то время. Я смогу тебя защитить. Пока ты будешь у меня, поищем тебе квартиру в моем доме. Там первоклассная охрана, так что мне никогда не придется за тебя беспокоиться». Я распахнула глаза, а в голове зазвенели тревожные звоночки. «Переехать к тебе?» — медленно повторила я. Почувствовала, как он уткнулся носом в изгиб моей шеи. «Давай же, мечта. Тебе хватит храбрости выстрелить преследователю в лицо. Само собой, несколько месяцев совместного проживания с отцом твоего ребенка ты точно вытерпишь». «Это вызов». Девон ввел в меня указательный палец, и я резко вдохнула, выгнув спину, так сильно, что соски показались над водой. Он наклонился, взял один в рот и страстно пососал. «Такая сладкая. Такая чертовски сладкая». Его ровные белые зубы задели чувствительные бугорки. «Обещаю, ты не пожалеешь», — тихо сказал он, обведя языком кончик соска, а потом прикусив его. При этом он безжалостно трахал меня пальцем под водой. Я прижалась пахом к его руке в погоне за разрядкой, которая была уже близка. «Ты никогда не сможешь меня приручить», — предупредила я. «Я этого и не хочу». Девон лизнул мою шею, а потом припал к губам в обжигающем поцелуе. С языком, каплями воды и таким сильным желанием, что я подумала, сейчас взорвусь. «Ты нравишься мне такой, какая есть. Знаю, это невероятно, учитывая твой упрямый характер, но правда...» «Я ходячая проблема», — сказала я, тяжело дыша. «Будь моей проблемой». Его предложение оказалось более заманчивым, чем я готова признать, манящим, как луч света среди темных вод. Я кончила на его пальцы. Сжала их так сильно, что он рассмеялся мне в губы, а от судорог напряглись все мышцы. Через несколько секунд Девон отстранился, приподняв бровь. «Только на несколько месяцев», — горько повторила я, скорее самой себе, чем ему. «Все равно в моей нынешней квартире недостаточно места для ребенка». «Только на несколько месяцев», — повторил он, игриво прикусывая мою нижнюю губу. Блеск в его глазах говорил сам за себя. Я согласилась принадлежать ему, пусть даже ненадолго. Отказалась от того, чем дорожила больше всего на свете — от полной свободы.